Сара Брэдфорд, Елизавета II. Биография Ее Величества Королевы. Читает Лина Музырь. Судьба. Меня, в общем-то, никто не учил быть королевой. Мой отец умер слишком рано. Это произошло так неожиданно. Мне пришлось сразу включаться в дело и при этом стараться не ударить лицом в грязь. Пришлось дорастать до положения, которое я заняла. Это была судьба. Ее следовало принять и не роптать. Я считаю, что преемственность – это очень важно. Моя работа на всю жизнь. Из выступления Елизаветы II по телевидению. Очень холодным февральским днем 1952 года самолет британской авиакомпании «Аргонавт» медленно катился по посадочной полосе лондонского аэропорта Хитроу. Выстрелы шеренга встречающих. Члены королевского семейства, министры, наконец, Уинстон Черчилль собственной персоной. Его было видно издалека. В знак траура по королю все собравшиеся были в черном. Мужчины стояли с непокрытыми головами. Из иллюминатора самолета выглянула хрупкая 25-летняя женщина. Ее кожа слегка загорела под жарким африканским солнцем. За линией встречающих выстроился кортеж старомодных королевских даймлеров. «Так-так», — с мрачным юмором сказала молодая женщина. «Я вижу, они и катафалки с собой захватили». Спускаться по трапу женщина не торопилась. Она надела черное траурное пальто лишь в самый последний момент, словно хотела как можно дольше оттянуть миг формального признания свершившегося факта. Ее отец мертв, и отныне у нее никогда больше не будет даже той частной жизни, что была раньше. Когда она спускалась по ступенькам и приветствовала членов кабинета, это была уже живая икона. Прежде всего монархиня и символ Британии, и лишь на втором месте жена и мать. Елизавета смирилась с судьбой. Принцессе Елизавете Александре Марии Йоркской было 10 лет и 8 месяцев, когда она узнала, что ей почти наверняка суждено стать королевой Великобритании. Это произошло 10 декабря 1936 года, в четверг. С начала декабря, когда дни стали темными и короткими, в доме ощутимо нарастало напряжение. Мать девочки не выходила из спальни, болея гриппом, а отец появлялся лишь ненадолго и сразу же снова исчезал. Вид у него был затравленный, лицо подергивалось нервным тиком. Напротив дома номер 145 по Пикадилли безмолвно стояла толпа. Все жаждали знать, когда принц Альберт, герцог Йоркский, станет королем, сменив на престоле своего старшего брата Эдуарда VIII, которого маленькая Елизавета звала дядей Дэвидом. Эдуард VIII был не только королем Великобритании, но и еще императором индийским, сюзереном австралийского, канадского, южноафриканского и новозеландского доминионов. Он царствовал над Великой империей, на просторах которой никогда не заходило солнце. Новость девочка узнала от слуг. Родители были в таком состоянии, что не удосужились объяснить дочери, что происходит. А происходило нечто и в самом деле из ряда вон выходящее. Один из самых опасных и постыдных эпизодов во всей истории английского королевского рода. В то утро дядя девочки отрекся от престола ради того, чтобы жениться на американке, да к тому же еще и разведенной. Отныне королем станет отец девочки, второй сын покойного Георга V, а Елизавета, старшая из детей нового короля, станет наследницей престола. Девочка, несмотря на свои 10 лет, уже знала, что это не повод для радости. Ни для нее, ни для ее семьи, ни для всего Виндзорского дома. Елизавета видела, как расстроен, напуган отец, свалившийся на него высокой миссией. Но о том, что королевские особы отделены от остального человечества непроницаемой, хотя и стеклянной стеной, маленькая принцесса уже знала по собственному опыту. Рассказывают, что с того самого дня каждый вечер перед сном она молила Господа, а не спасла не ей брата, ведь тогда наследником считался бы он. Елизавета достаточно хорошо знала историю своего рода и британской монархии, чтобы понимать. Добровольное отречение короля от престола – событие совершенно беспрецедентное. Двое из ее предков, Карл I и Яков II, были свергнуты насильственным путем, но их потомки корону сохранили. Законность наследования – фундамент всего династического права, на основании которого род Елизаветы занимал и занимает британский трон. Этот непреложный закон определил всю жизнь принцессы. Елизавета отлично понимала, сколь роковой поворот произошел в ее жизни. Как многие дети, она вела дневник, но в отличие от обычной девочки, которая записала бы число и дату, Елизавета в тот день, вернувшись с урока плавания, обозначила 10 декабря 1936 года иначе – день отречения.